Ильф и Петров. В записках этих рассказано больше об Ильфе. Евгения Петрова я знал не так, чтобы меньше, чем Ильфа, но иначе. С Петровым я был хорош, а с Ильфом близок просто биографически, общая молодость. Отсюда некоторая количественная неравномерность в воспоминаниях. Только отсюда, а отнюдь не от предпочтения одного из этих писателей другому. Но от той же былой близости с Ильфом вспоминать о нем труднее. Бывает так, что то, что ты считаешь главным, в глазах другого не имеет значения, а иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости — такие, казалось бы, крохотные подробности существования в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа. Но вот опасность, пожалуй, самая распространенная в этом жанре воспоминаний. Незаметно для самого мемуариста его рассказ о почившем друге перерастает в воспоминания о самом себе. Как бы мы негодовали, если бы скульптор, создавая памятник писателю, придал ему свои черты, а в мемуарной литературе такая подмена портрета автопортретом не раз сходила писателям с рук. Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим, и образ этого особенного человека будет огрублен и оболган, как это, между прочим, бросается в глаза, когда читаешь некоторые воспоминания о Чехове. Недавно я наткнулся на подтверждение этой мысли в воспоминаниях вдовы Бунина Муромцевой Буниной. Она пишет в своей книге «Жизнь Бунина». Перед смертью ему, Бунину, попалась эта книга, сборник памяти Чехова. Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге. Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно. Благодаря Марье Павловне, давшей мне по мещанской стыдливости это неверное. И. Б. Как это ни странно на первый взгляд, но Толстой со всей своей гениальной сложностью и бурной противоречивостью гораздо явственнее и правдивее встает в воспоминаниях современников, чем Чехов. И это понятно. Толстой очень мощно, очень кипуче самовыявляется. А к Чехову пробиться трудно сквозь броню его сдержанности, его деликатных иносказаний, его полутонов, его закрытого душевного мира. Но и Ильф был из людей этого рода. Петрова изобразил Валентин Катаев в романе «Хуторок» в образе Павлика. Петров послужил прототипом для фигуры следователя в превосходной маленькой повести Казачинского «Зеленый фургон». К Ильфу и не подступались. Попробуй-ка изобрази этого человека, замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей веселости. Быть может, эта грусть происходила у него от сознания своей недолговечности. Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мягкий-мягкий, но вдруг как кусанет, долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу. Ничего не может быть хуже, чем обсахаривание облика почивших учтивыми некрологами, всеми этими посмертными культами личности, не менее вредными, чем прижизненные. Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом мы забывали о жалости», пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе. Раскрывался Ильф редко и трудно, был он скорее молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчальником. Нет, он рассказывал охотно и с блеском, но с большой охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника. Какой он? Куда он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей. Между тем, сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках. Когда читаешь его записные книжки, видишь, что ранние записи не менее блестящи, чем те, что сделаны в последний год его жизни. В пору молодости, в 20-х годах, Ильф увлекался более всего тремя писателями – Лесковым, Рабле и Маяковским. Надо понять, чем в то время был для нас Маяковский. Его поэзия прогремела как открытие нового мира и в жизни, и в искусстве. О Маяковском написано много. Но до сих пор никто еще не оценил той исключительной роли, которую сыграл Маяковский, в деле привлечения умов и сердец целого поколения к подвигу Октябрьской революции, когда он бросил свою гениальную личность и поэзию на чашу весов коммунизма. Эту первую юношескую влюбленность Маяковского Ильф пронес через всю жизнь. Евгений Петров совершенно справедливо пишет в своих воспоминаниях об Ильфе. Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность. Тут же замечу, что чувство это было взаимным. Маяковский высоко ценил Ильфа и Петрова. Маяковский, Лесков, Рабле были как бы стихийной литературной школой, которую проходил Ильф, ибо он, как и Петров, принадлежал к тому поколению писателей, когда еще не существовало литературных институтов. Тем не менее, писатели как-то появлялись на свет Божий. Тогда в Одессе было два или три литературных кафе. Одно из них носило несколько эксцентрическое название «Пеон IV», почерпнутое из стихов Иннокентия Анинского. «Назвать вас вы, назвать вас ты, Пеон II», Пеон IV. На эстраду этого Пеона IV входил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым, правда, не все соглашались со мной. В те годы Ильф был худым. Он располнел только в последний период жизни, когда болезнь вынудила его усиленно питаться и мало двигаться. Начав полнеть, он обшучивал появившееся у него брюшко как нечто отдельное от себя, вроде какого-то добродушного домашнего животного, которое лежало у него на коленях. Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем, первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался. Поблескивая крылышками пенсне и улыбаясь улыбкой всю свою своеобразную прелесть, которую невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа. В ней были и смущенность, и ум, и вызов, и доброта. Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи. Ни поэзию, ни прозу, ни то и ни другое. Где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и слово творческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил главным образом сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычайной стороны. Но эта необычайная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека. Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю неожиданно потому, что Ильф никогда не проявлял выступательских наклонностей. Это, пожалуй, и отразилось в известном афоризме Ильфа и Петрова «Писатель должен писать». Ильф воздерживался от выступлений и в Одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически огненных обсуждений и споров. Да и позже, уже когда Ильф и Петров стали популярными писателями, эта часть устные выступления лежала на Петрове. А вот в пору своей юности допетровский Ильф читал свои произведения хорошо. Да и не только свои. Были случаи, на моей памяти их два, когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей. Второй случай. Несколько литераторов во главе с Эдуардом Багрицким поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебас», меблированный остров. Ильф играл роль одного из спутников. Он вел ее изящно и весело, но быстро утомлялся. Мы тогда не подозревали о болезненности Ильфа. Это был человек с таким отменным душевным здоровьем, что нам не приходила в голову мысль о его физической хрупкости. Правда, и тогда уже прорывались кое-какие признаки ее. Он, например, не выносил длинных прогулок. Когда веселой оравой сбегали мы с высокого обрывистого берега к морю, Ильф оставался один наверху. Мы долго видели снизу его одинокий неподвижный силуэт. В юношеском эгоизме своем мы забывали о нем. Он ждал нас. Вернувшись, мы принимались подтрунивать над ним. Но тут он брал свое, кто же мог состязаться с Ильфом в остроумии. Сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами сдавался. И только много позже, уже в период славы Ильфа, друзья стали догадываться о физической слабости его и о том, что автомобильные путешествия Ильфа и Петрова по американскому континенту, которое произвело на свет такую превосходную книгу, как «Одноэтажная Америка», имела для Ильфа такие же роковые последствия, как для Чехова поездка на Сахалин. Впоследствии, когда Ильф стал известным писателем, жизнь его наполнилась беспрерывной спешкой на всякие заседания, собрания, комиссии и тому подобное. Суета эта изнуряла его, и он однажды сказал: «Я решил больше не спешить. Опоздаю, так опоздаю». И действительно, он перестал торопиться. Но это не помогло. Он опоздал в главном. Вовремя позаботиться о своем здоровье. При всей своей хрупкости Ильф был человеком смелым. Это видно не только по его литературной деятельности. Я помню столкновения, в которых он заставлял отступать хулиганов. И кажется, мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы Гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности? Да, вероятно. Он не видел в этом ничего особенного. И вообще он не любил выделяться. Он терпеть не мог привлекать внимание к своей личности. Еще одна черта, между прочим, роднившая его с Чеховым. Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ, и сделал на книге надпись: «Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности. Однако подчеркивать, что Ильф был скромен, это все равно, что подчеркивать, что Ильф умел дышать. Скромность была у Ильфа, как и у Петрова, безусловным рефлексом. Упоминаю об этом не потому, что до сих пор время от времени попадаются примитивные характеристики Ильфа и Петрова в стиле той снисходительной аттестации, что выдал им один критик, талантливые и честные сатирики. И уже совершенно умилительна наивность, с какой автор неких воспоминаний о Евгении Петрове восхищается такими его качествами, как добросовестность, вежливость, искренность, внимание к человеку. Надо ли говорить, что душевное богатство Ильфа и Петрова не исчерпывалось элементарной порядочностью? В них было кое-что побольше. Не следует думать, что Ильф и Петров по своему положению сатириков беспрерывно острили и, не переводя дыхание, извергали из себя сногсшибательные афоризмы. Люди хохочут, читая саркастические страницы их романов, осмеивающие моральное уродство обывателей. Но самих писателей эти бытовые пороки не смешили, а возмущали, мучили. Тот, кто знал Зощенко, помнит, что эта черта была свойственна и ему. Был случай, когда долго и неудачно возились с началом одного строительства. Бездарный проект и бюрократические методы работы возмущали Ильфа, который имел возможность часто наблюдать этот объект. На строительной площадке вечно толпилось без дела множество народу. Служащих было едва не больше, чем рабочих. Уже построили дом для администрации, контору, склад, а стройка не подвигалась. Как-то, увидев Ильфа, я осведомился о положении на объекте. Он сказал с досадой: «Все то же, вырыли большой котлован и ведут в нем общественную работу». Я рассмеялся, но Ильф оставался мрачен. Другой случай. Редакция литературной газеты. Заместителем редактора был тогда Евгений Петров. Однажды в редакцию приезжает поэт, довольно известный. В руках у него патефон. Он входит в кабинет Петрова, заводит патефон и проигрывает только что выпущенные пластинки с напетами на его тексты песнями. После ухода поэта Петров сказал: «Все-таки Лев Толстой не ездил по редакциям с патефоном». Мы все, кто там был, рассмеялись, но Петров не смеялся, ему было грустно. Еще один пример. Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне: «Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается». Это не острота в общепринятом смысле этого слова. Это художественный образ, безжалостный в своей точности. Замечание Ильфа о котловане, так же, как и отзыв Петрова о поэте с патефоном, это не игра слов, не острота для остроты. Надо сказать, что лексика романов Ильфа и Петрова продолжает ощутительно влиять на язык молодых поколений. Это видно и по прозе современных молодых писателей. Эффект смешного у Ильфа и Петрова проистекал из того, что вещи, изображаемые ими, не совпадали с распространенными и неверными представлениями об этих вещах. И с тем большей пронзительностью сатирические приемы этих писателей вскрывали самую сущность людей и явлений. Образы их были неожиданны, но точны. И в точности своей беспощадны. С годами Ильф и Петров становились в творчестве своем серьезнее, лиричнее, глубже. Именно об этой поре вспоминает Евгений Петров в своих незаконченных набросках об Илье Ильфе. Юмор очень ценный металл, и наши прииски были уже опустошены. От этих слов, тоже замечательных по своей образной точности, веет некоторой грустью. Это похоже на прощание с молодостью. Иногда Ильф и Петров мечтали вслух о том времени, когда сатирики не будут нужны, ибо исчезнет самый материал для сатиры. Если бы такое время каким-то чудом и наступило при жизни Ильфа и Петрова, это вовсе не значило бы, что они перестанут писать. Когда-то сходный процесс переживал и Чехов, уходя от осколочных фельетонов с их сатирической гиперболизацией в большую реалистическую литературу. Первым опытом Ильфа и Петрова в новом для них направлении явился очаровательный рассказ Тони. Новое настроение сказывается и в письмах Ильфа из Америки. Вот отрывок из одного письма, где он описывает свои впечатления от зрелища, которое испокон веков принято считать романтически красивым и неотразимо живописным. Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуарце. Об этом я не жалею, но скажу тебе правду, это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. В программе было 4 быка, которых должны были убить 2 девушки Тореро. Быков убивали плохо, долго. Первая Тореадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка Тореро плакала от досады и стыда. Особенно подлое зрелище было издевательство над четвертым. Все сделалось еще унизительнее и страшнее. В основе разоблачительного пафоса и сатирического гнева Ильфа и Петрова лежало глубокое чувство любви к родине, подлинный высокий советский патриотизм. Вот почему их книги вызывали такую яростную реакцию со стороны международного фашизма. С какой гордостью писали Ильф и Петров в 1935 году о варварской расправе гитлеровцев с их книгами. Нам оказана великая честь. Нашу книгу сожгли вместе с коммунистической и советской литературой. Жестокость, самодовольство, бездушие, лицемерие и прочая душевная грязь даже в микродозах не ускользали от глаз Ильфа и Петрова, от 4 проницательных глаз этого писателя. Она не поддавалась никаким иллюзиям, никакой внешний блеск, никакой декламаторский пафос не могли их обмануть. К Ильфу и Петрову тянулись молодые писатели, пробовавшие себя в сатирическом роде. Группировались они главным образом вокруг Петрова. Общение это было непродолжительным, Петров умер молодым. Но до сих пор бывшие ученики его, сии птенцы гнезда Петрова, ныне люди на возрасте, помнят точную, кропотливую работу его над рукописями, предметные уроки мастерства и излюбленные его присловия. В искусстве, как в любви, нельзя быть осторожным. Однажды в театральном мире Москвы произошел случай, который послужил поводом к появлению на страницах «Правды» одного из самых неосторожных и благородных фельетонов Ильфа и Петрова. Вкратце говоря, дело состояло вот в чем. В один из московских театров пришел на спектакль гражданин с женой. Контроль не впустил их, несмотря на то, что их билеты были в полном порядке. Оказалось, что театр, зная, что эти места уже куплены, тем не менее продал их вторично. Причина – спектакль пожелал посмотреть никто иной, как сам американский посол. А в таком случае, решило руководство театра, плевать на своих. До сих пор этот старый фельетон Ильфа и Петрова обжигает огнем гражданского гнева, с каким писатели заступились за достоинство советского гражданина и обрушились на лакейское рвение театральной администрации. В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа «Наши знакомые». Ильф лично не знал его, но, услышав, что Герман приехал на несколько дней в Москву из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому молодому писателю, как ему понравился его роман и почему он понравился ему. Я уже говорил о доброте, чувстве, общим у Ильфа и Петрова. Надо уточнить, какая это была доброта. Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаниям дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности. Внимание Евгения Петрова к проблемам материального быта, за которое иные называли его «поэтом сервиса», проистекало не из какой-нибудь его особой привязанности к комфорту, а из никогда не покидавшего его желания облегчить существование людей, и из того, что он представлял себе это не в приподнятых, отвлеченных общих фразах, а конкретно, вещественно, по-земному. В основе всей литературной деятельности Ильфа и Петрова лежала любовь к человеку. Заботливая, деятельная, воинствующая любовь к человеку, которая, как мне кажется, и является главной причиной популярности этих писателей в народе. 1957 год. Конец книги. Июнь 1987 год. Звукорежиссер Елена Масальская. Читал Владимир Сушков.